Елка купила робота, а робот был бракованный, и робот набил ей ебло. В небе черные вороны летают над городом и смотрят на это дерьмо. Китайские телки дерутся с роботами где-то в китайском квартале. Если ты купила на рынке дерьмо, получи от него в ебло. Если ты купила на рынке дерьмо, получи от него в ебло. Тёлка билась с роботом и била ногами, но робот включил резервное питание. Робот набил этой тёлке ебло. Не покупай на рынке дерьмо. Воу, не покупай на рынке дерьмо. Воу, китайские тёлки дерутся с роботами где-то в китайском квартале. Если ты купила на рынке дерьмо, получи от него ебло. Воу, если ты купила на рынке дерьмо, получи от него ебло.